Пьянь по межгороду. Телефон зазвонил в 3 ночи. Фрэнсин поднялась и сняла трубку. Потом принесла телефон Тони в постель. То был телефон Фрэнсин. Тони ответил. Звонила Джоанна по межгороду из Фриска. «Слушай», — сказал он, — «я же велел тебе сюда больше не звонить». Джоанна была пьяна. «Ты давай заткнись и выслушай. Ты мне, Тони, должен кое-чего». Тони медленно выдохнул. «Ладно, валяй». «Как Фрэнсин?» «Мило, что поинтересовалась. Она прекрасна. Мы оба прекрасны. Мы спали». «Ладно, я вообще-то проголодалась и вышла за пиццей. Я в пиццерию пошла». «Ну?» «Ты против пиццы?» «Пицца — это мусор». «Чтоб ты понимал. В общем, я села в этой пиццерии и заказала особую пиццу. Дайте мне лучшую, наилучшую, говорю. А я сидела, а они мне принесли и сказали, $18. Я говорю, я не могу $18 заплатить. Они смеялись, ушли, а я стала есть пиццу». «Как твои сестры?» «Я ни с той, ни с другой больше не живу. Обе меня вытурили. Из-за этих моих звонков тебе по межгороду некоторые счета по $200 переваливали». «Я же велел тебе больше не звонить». «Заткнись! Мне так легче себя предавать. Ты мне кое-что должен». «Ладно, продолжай». «Ну, в общем, ем я эту пиццу, а сама не знаю, как буду за нее платить. А потом меня сушняк напал. Надо пивка, поэтому я отнесла пиццу к бару и заказала пиво. Выпила, еще пиццу поела, и тут вижу, рядом такой высокий техасец стоит. Футов 7 ростом. Он меня пивом угостил и музыку по автомату слушал. Country and Western. Там все место в таком стиле. Тебе же не нравится Country and Western, правда?» «Мне пицца не нравится». «В общем, я с техасцем пиццей поделилась, и он мне еще пиво взял. И вот мы пили пиво и ели пиццу, пока не доели. За пиццу он заплатил, и мы пошли в другой бар. Опять Country and Western. Мы потанцевали. Он хорошо танцевал. Мы пили и ходили по всяким таким Country and Western барам. В какой бар не зайдем, там Country and Western. Мы пили пиво и танцевали. Замечательно у него выходило». «Ну?» «Наконец, мы опять проголодались и зашли в драйв-ин съесть по гамбургеру. Едим мы гамбургеры, а он вдруг наклонился и меня поцеловал. Страстно так! А я ему говорю, блин, пошли в мотель. А он такой, нет, давай ко мне. А я, нет, я в мотель хочу. Но он все равно меня уломал к нему». «А жены дома не было?» «Не, у него жена в тюрьме. Насмерть застрелила одну их дочку, то ей 17 было». «Понятно». «В общем, у него только одна дочка осталась. Ей 16, и он меня с ней познакомил, а потом мы ушли в спальню». «Мне нужно знать эти подробности». «Дай мне рассказать! Я за этот звонок плачу. Я за все свои звонки сама платила. Ты мне кое-что должен, поэтому бери и слушай». «Дальше?» «Ну, в общем, мы зашли в спальню и разделись. В Торен он был что надо, только краник у него был какой-то до ужаса синенький. Беда только, если яйца синеют». «В общем, мы легли в постель, повозились немного, но тут возникла проблема». «Слишком напились?» «Да. Но главным образом из-за того, что его раскочегарило, только если его дочка в комнату входила или шум от нее какой доносился, кашляла она там или в туалете смывала. Один взгляд на дочку его возбуждает, прям-таки подпаливает». «Понимаю». «Правда?» «Да». «В общем, утром он мне сказал, что я у него на всю жизнь могу остаться, если мне нужно. Плюс еженедельное содержание в $300. Дом у него был очень славно. 2,5 ванных, 3 или 4 телевизора, целый шкаф книжек. Перл Бак, Агат Кристи, Шекспир, Пруст, Хемингуэй и гарвардская классика. 2 поваренных и Библия. 2 собаки, кошка, 3 машины. Так. Вот что я тебе хотел и рассказать. До свидания». Джанна повесила трубку. Тони вернул свою на рычаг, поставил телефон на пол. Потянулся. Он надеялся, что Фрэнсин спит. Она не спала. «Чего ей надо?» — спросила Фрэнсин. «Рассказал мне про мужика, который ёб своих дочерей». «Зачем? Для чего ей тебе такое рассказывать?» «Наверное, думала, что мне будет интересно, ну и тот факт еще, что она с ним тоже еблась». «А тебе было интересно?» «Да не особо». Фрэнсин к нему повернулась, и он запустил ей руку вокруг талии. 3-часовая пьянь по всей Америке пялилась в стены, окончательно махнув на все рукой. Чтоб стало больно, вовсе не нужно быть пьянью, чтобы тебя баба обнулила тоже. Но тебе может быть больно, и ты пьянью станешь. Пораскинешь немного мозгами, особенно по молодости. Дескать, тебе везет. Да, иногда и везет. Но в действие вступают всякие средние величины, всевозможные законы, про которые я ничего не знал, хоть и воображал, будто все идет хорошо. И однажды ночью, жаркой летней ночью, где-нибудь в четверг, понимаешь, что и сам уже пьянь. Сам сидишь где-нибудь в полном одиночестве, в дешевой съемной комнатушке. И сколько бы раз ты здесь уже не бывал, это не помогает. Все даже хуже, поскольку привычно не рассчитываешь, что тебе такое предстоит. И остается одно – закурить новую сигарету, налить себе еще, проверить стены. Вдруг на них повылазили рты и глаза. Немыслимо, что мужчина и женщина друг с другом делают. Тони подтянул Фрэнсин к себе поближе, тихонько прижался к ней плотнее всем телом и послушал, как она дышит. Ужас, что к такому дерьмищу опять надо относиться всерьез. Лос-Анджелес такой странный. Тони послушал немного. Птицы уже проснулись, чирикают, а темнотища хоть глаз выколи. Скоро народ поедет к автотрассам. Автотрассы загудят, на улицах повсюду начнут заводиться машины, а тем временем трехчасовая пьянь всего мира будет лежать в своих постелях, напрасно стараясь уснуть. Отдых этот они заслужили. Обрести бы его.